Мы пытались убедить самих себя, что нам решительно надоели камни и твердая земля, и что мы жаждем поднять свой парус и познакомиться с океаном. Глава 4. По тихому океану. Драматическое отплытие. Мы выходим на буксире в открытое море. Поднимается ветер. Борьба с волнами. Жизнь в течении Гумбольдта. Самолету не удастся разыскать нас. Бревна впитывают воду. Дерево и веревки. Мы питаемся летающими рыбами. Необыкновенный сосед по кровати. Змеиная макрель попадает в просак. Глаза в океане. Рассказ о морском привидении. Мы встречаем самую большую в мире рыбу. Погоня за морской черепахой. Суматоха царила в гавани Кальяо в тот день, когда буксир должен был вывести Кон-Тики в открытый океан. Морской министр дал распоряжение портовому буксиру «Гуардиан Риос» вывести нас из бухты и дальше в открытое море, за пределы полосы каботажного плавания, туда, куда в давно прошедшие времена выходили на рыбную ловлю индейцы на своих плотах. Газеты посвятили этой сенсации статьи под красными и черными шапками. И 28 апреля толпы народа позаранку запрудили набережные. Мы должны были все собраться на плоту в начале 11-го, а до сих пор у каждого из нас нашлись разные дела в городе. Когда я появился на набережной, на плоту находился один Герман. Я намеренно остановил машину довольно далеко и прошел весь мол, чтобы хорошенько размять ноги напоследок перед плаванием, продолжительность которого никто не мог предсказать. Я прыгнул на плот, загроможденный в полнейшем беспорядке гроздями бананов, корзинами и мешками с фруктами, которые были сброшены на палубу в самый последний момент и которые мы должны были уложить и привязать, как только хоть несколько придем в себя. Посреди этой горы покорно сидел Герман. Его рука лежала на клетке с зеленым попугаем, прощальном подарке от какой-то дружеской души в Лиме. «Посмотрите минутку за попугаем», — сказал Герман. «Я должен сойти на берег и выпить последний стакан пива. Буксир придет не так-то скоро». Едва успел он исчезнуть в сутолоке набережной, как люди стали махать руками и на что-то указывать. Из-за края мола, мчась на полной скорости, показался буксир «Гуардиан Риос». Он стал на якорь по ту сторону качающегося леса мачт, которые мешали ему подойти к Кон-Тики, и от него отвалил большой моторный катер, чтобы провести нас между яхтами. Катер был до отказа набит военными моряками, матросами и офицерами, и кинооператорами. Пока отдавались приказания и щелкали камеры, прочный буксирный канат был закреплен на плоту. «Un momento!» — закричал я в отчаянии, не вставая с места, где я сидел с попугаем. «Un momento!» — один момент, испанский. «Еще слишком рано! Надо подождать остальных участников экспедиции!» — пытался я объяснить, указывая в сторону города. Но никто не понимал меня. Офицеры только вежливо улыбались, и канат на носу плота был закреплен по всем правилам. Я отвязал канат и сбросил его в воду, сопровождая свои действия всякого рода знаками и жестами. Попугай воспользовался моментом всеобщей суматохи, чтобы высунуть клюв из клетки и повернуть щеколду дверцы. Когда я обернулся, он уже весело расхаживал по бамбуковой палубе. Я пытался поймать его, но он выкрикнул несколько испанских ругательств и перелетел на кучу бананов. Следя одним глазом за матросами, которые старались снова набросить канат на нос, я пустился в дикую погоню за попугаем. Он с криком влетел в бамбуковую каюту, и там я загнал его в угол и схватил за ногу, в тот самый момент, когда он пытался перелететь через меня. Когда я снова появился на палубе и запихнул мою трепетавшую добычу в клетку, Матросы на берегу успели уже снять причалы плота, и он беспомощно танцевал на длинной волне, докатившейся к нам из-за мола. В отчаянии я схватил короткое весло и тщетно старался удержать плот от столкновения с деревянными сваями набережной.